Бобров покачнулся, точно его толкнули в грудь. Даже в темноте было заметно, как его лицо побледнело. — Проститься, — проговорил он, задыхаясь. — Нина Григорьевна, слово «прощальное» тяжелое, горькое слово. Не говорите его. Я его должна сказать. — Должны? — Да, должна. Это не моя воля. — Чья же? Кто-то подходил к ним, Нина вгляделась в темноту и прошептала. — Вот чья. Это была Анна Афанасьевна. Она подозрительно оглядела Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку. — Зачем ты, Нина, убежала от танцев? — сказала она тоном выговора. — Стала где-то в темноте и болтаешь? Хорошее, нечего сказать, занятие. А я тебя ищи по всем закоулкам. — Вы, сударь, — обратилась она вдруг брончиво и громко к Боброву, — вы, сударь, если сами не умеете или не любите танцевать, то хоть барышням бы не мешали и не компрометировали бы их беседой тет-а-тет в темных углах. Она отошла и увлекла за собой Нину. — О, не беспокойтесь, сударыня, вашу барышню ничто не скомпрометирует, — закричал ей вдогонку Бобров и вдруг расхохотался таким странным, горьким смехом, что и мать, и дочь невольно обернулись. — Ну, не говорила я тебе, что это дурак и нахал, — дернула Анна Афанасьевна Нину за руку. — Ему хоть в глаза наплюй, а он хохочет, утешается. — Сейчас будут дамы выбирать кавалеров, — прибавила она другим, более спокойным тоном. — Ступай и пригласи Квашнина. Он только что кончил играть. Видишь, стоит в дверях беседки. — Мама, да куда же ему танцевать? Он и поворачивается-то на силу, на силу. А я тебе говорю, ступай. Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве. Во всяком случае, ему будет приятно. Точно в далеком, сером, колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро перебежала всю площадку, и улыбающаяся, кокетливая, легкая, остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив на бок голову. Василий Терентьевич слушал ее, слегка над ней нагнувшись. Вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась и замотала отрицательно головою. Нина долго настаивала, потом вдруг сделала обиженное лицо и капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнин с вовсе не свойственной ему живостью догнал ее и, пожав плечами с таким видом, будто бы хотел сказать: «Ну уж ничего не поделаешь, надо баловать детей», протянул ей руку. Все танцующие остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару. Зрелище Квашнина, танцующего мазурку, обещало быть чрезвычайно комичным. Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразно величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое па, что все сразу в нем почуяли бывшего отличного танцора. Глядя на Нину сверху вниз, с гордым, вызывающим и веселым поворотом головы, он сначала не танцевал, а шел под музыку эластичной, слегка покачивающейся походкой и огромный рост. И толщина, казалось, не только не мешали, но наоборот, увеличивали в эту минуту тяжеловесную грацию его фигуры. Дойдя до поворота, он остановился на одну секунду, стукнул вдруг каблуком о каблук, быстро завертел Нину на месте и плавно, с улыбающимся снисходительно лицом, пронесся по самой середине площадки на толстых упругих ногах. Перед тем местом, откуда Квашнин взял Нину, он опять завертел свою даму в быстром красивом движении и, неожиданно посадив на стул, сам остановился перед ней с низко опущенной головой. Его тотчас же окружили со всех сторон дамы, упрашивая пройтись еще один тур. Но он, утомленный, непривычным движением тяжело дышал, обмахивался платком. — Довольно, мадамс, пощадите старика, — говорил он, смеясь и на силу переводя дух. — Не в мои годы пускаться в пляс. Пойдемте лучше ужинать. Общество садилось за столы, гремя придвигаемыми стульями. Бобров продолжал стоять на том самом месте, где его покинула Нина. Чувство унижения, обиды и безнадежной отчаянной тоски попеременно терзали его. Слез не было, но что-то жгучее щипало глаза, и в горле стоял сухой и колючий клубок. Музыка продолжала болезненно и однообразно отзываться в его голове. — Батюшка мой, а я-то вас ищу, и никак не найду. Что это вы куда запропастились? — услышал Андрей Ильич рядом с собой веселый голос доктора. — Как только приехал, меня сейчас же за винт усадили, на силу вырвался. Идем ужинать. Я нарочно два места захватил, чтобы вместе. — Ах, доктор, идите один, я не пойду, не хочется. Через силу отозвался Бобров. — Не пойдете? Вот так история. Доктор пристально поглядел в лицо Боброву. — Да что с вами, голубушка? Вы совсем раскисли? — заговорил он серьезно и с участием. — Ну уж как хотите, а я вас не оставлю одного. Идем, идем, без всяких разговоров. — Тяжело мне, доктор. — Гадко мне, — ответил тихо Бобров, машинально, однако, следуя за увлекавшим его Гольдбергом. — Пустяки, пустяки, идем. Будьте мужчиной, да плюньте. Или есть недуг сердечный, или на совести гроза, — неожиданно продекламировал Гольдберг, нежно и крепко обвивая рукой талию Боброва и ласково заглядывая ему в лицо. — Я вам сейчас пропишу универсальное средство. Выпьем, что ли, Ваня, с холода да с горя. Мы, по правде сказать, с этим Андреа уже порядочно наконьячились. Ах, и пьет же курицын сын, точно в пустую бочку льет. Ну, будьте же мужчиной, милочка. Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идем, идем. Говоря таким образом, доктор тащил Боброва в павильон. Они уселись рядом. Соседом Андрея Ильича с другой стороны оказался Андреа. Андреа, еще издали улыбавшийся Боброву, потеснился, чтобы дать ему место, и ласково погладил его по спине. — Очень рад. — Очень рад. Садитесь к нам поближе, — сказал он дружелюбно. — Симпатичный человек. Люблю таких. Хороший человек. — Коньяк пьете? Андреа был пьян. Его стеклянные глаза странно оживились и блестели на побледневшем лице, только... Полгода спустя стало известно, что этот безупречно сдержанный, трудолюбивый, талантливый человек каждый вечер напивался в совершенном одиночестве до потери сознания. — А и в самом деле, может быть, станет легче, если выпить, — подумал Бобров. — Надо попробовать, черт возьми. Андреа дожидался с наклоненной бутылкой в руке. Бобров подставил стакан. — Так, — протянул Андреа, высоко поднимая брови. — Так, — ответил Бобров с печальной и кроткой улыбкой. — Ладно, до которых пор? — Стакан сам скажет. — Прекрасно. Можно подумать, что вы служили в шведском флоте. — Довольно? — Лейте, лейте. — Друг мой, но вы, вероятно, выпустили из виду, что это... «Мартель под маркой СОП. Настоящий, строгий, старый коньяк. Лейте, не беспокойтесь». И Бобров подумал с злорадством, «Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется». Стакан был полон. Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино, и весь содрогнулся от непривычки. — Дитя мое, у вас червяк — спросил Андреа, серьезно поглядев в глаза Боброва. — Да, червяк, — уныло покачал головою Андрей Ильич. — В сердце? — Да. — Хм, значит, вы хотите еще? — Лейте, — сказал Бобров покорно и печально.